14. Пол положил ладони на ободье колес, совершенно не зная, куда он хочет ехать и что собирается делать. Может, в кухню за ножом? Не для того, чтобы попытаться убить ее. О, нет, она, едва увидев нож в его руке, пойдет за ружьем. Не для того, чтобы убить ее, но чтобы защитить себя от ее мести. А она, конечно, захочет отрубить ему руки. Неизвестно, хотел ли он ехать за ножом, но идея показалась ему чрезвычайно привлекательной, потому что вроде бы настал благоприятный момент для ухода со сцены. Ему надоело лишаться какой-нибудь части собственного тела всякий раз, когда она сердится. Но он увидел нечто такое, что заставило его застыть на месте. Полицейский. Он был все еще жив. Он поднял голову. Солнечные очки свалились. Теперь Пол мог видеть его глаза. Теперь Пол мог видеть, насколько он молод, изранен, напуган. По его лицу струилась кровь. Он сумел встать на четвереньки, упал, превозмогая боль, поднялся опять и пополз к машине. На середине слегка покатого газона между домом и подъездной дорогой он потерял равновесие и упал навзничь. Какое-то время он лежал неподвижно, согнув ноги в коленях, беспомощный, как опрокинувшаяся черепаха. Потом он медленно перевернулся на бок и, благодаря страшным усилиям, снова поднялся на четвереньки. Темные пятна крови на его форменной рубашке и брюках росли, расползались, края их соединялись. Он дополз до дорожки. Неожиданно гул газонокосилки усилился. «Берегись!» — закричал Пол. «Берегись! Она идет к тебе!» Патрульный повернул голову. На его ошеломленном лице появилось тревожное выражение, и он опять потянулся за пистолетом. Он даже вытащил его, массивную черную штуку с длинным дулом, отделанной темно-коричневым деревом рукоятью. И тут появилась Сенни со своей газонокосилкой, которую она гнала на максимальной скорости. «Стреляй в нее!» — заорал Пол. Пистолет у полицейского был совсем такой же, как у грязного подлюги Гарри, героя популярных американских боевиков, бывшего полицейского, воюющего с преступниками на свой страх и риск. Но бедняга не выстрелил, а покачнулся и выронил его. Он потянулся за пистолетом. Газонокосилка Энни сделала резкий поворот и наехала на его протянутую руку. Из отводной трубы косилки полетели брызги крови. Мальчишка в полицейской форме завопил. Лезвие косилки с громким звяканьем прошлось по пистолету. Энни сделала еще один поворот. И на мгновение ее глаза встретились с глазами Пола. Пол понял, что означал этот взгляд. Сначала легавый, потом он. Парень опять лежал на боку. Увидев, что косилка надвигается на него, он перевернулся на спину и начал отчаянно лупить каблуками по газону, пытаясь закатиться под машину, где косилка его не достанет. Он не успел сдвинуться ни на дюйм. Гул газонокосилки сделался еще громче, переходя в крик. Энни наехала на голову патрульного полицейского. Пол поймал отчаянный взгляд карих глаз. Потом глаза исчезли за взметнувшимся в последнем усилии защититься изодранным рукавом. И Пол отвернулся. Гудение мотора газонокосилки стало вдруг тише. И до Пола донеслись звуки каких-то мягких толчков. Он повернулся на бок в своем кресле, закрыл глаза, и его вырвало.